А что самое печальное, хрен поймешь, на что именно она злится, то ли на то, что я, судя по всему, невольно подкорректировал ее формы, то ли вообще, в принципе, на мое мнение о недостаточной выразительности ее форм. Хотя я так, естественно, не считаю. Я лишь иногда, в пылу секса, неосознанно думаю о том, что было бы неплохо, если бы ее формы были бы еще чуть-чуть побольше. Раздумывая об этом, я вернулся в основной кабинет. Странно, но почему-то в один момент мне захотелось назвать его своим кабинетом. Хотя, по сути, я работаю в нем лишь первый день. Да и вообще, если уж на то пошло, то и нахожусь в нем всего лишь третий раз в жизни. Не говоря уже о том, что мои родители вполне могут быть еще живы. Выкинув из головы эти ненужные мысли, я, сев за стол, продолжил разбираться во всех бумагах, хранящихся в нем. И продолжалось это до тех пор, пока ко мне не зашла Элизабет, спросив, какие результаты. Проверил пока что, наверное, лишь где-то треть от всех основных документов. И исходя из них, у нас все не так уж и плохо. По крайней мере, за компанией не числится никаких долгов, нарушений, мешающих вести бизнес, и у нас также нет никаких длительных, маловыгодных для нас контрактов с другими компаниями, которые нельзя было бы разорвать в любой момент, при первом же желании. «А у тебя как там с осмотром?» «Закончила уже его?» «Да», — ответила она, пройдя и сев на диван. «Осмотр, конечно, крайне поверхностный, но даже этого хватило, чтобы уже понять, что у нас как раз-таки все достаточно плохо. Настолько», — выгнул я бровь, «настолько», — кивнула она, «если все, как ты и говоришь, и этот завод из всех пяти действительно самый целый и прогрессивный, то к тем, ранее названным мной расходам, нужно будет еще прибавить 5, а то и 6 таких же сумм, а может, даже больше, уже в зависимости от того, в насколько убитом состоянии находится 2 простаивающих завода и закрытый склад. Но это же огромные суммы. Хорошо, если тех ресурсов, что у тебя сейчас есть с этого бизнеса, хватит хотя бы на восстановление одного завода. Если же еще использовать все мои ресурсы, то этого должно хватить на восстановление еще одного завода со складом и закупку первой партии товара. Может быть, даже хватит еще на несколько рабочих машин и на подписание контракта с ЧОПом хотя бы на полгода. Но с этим есть одна проблема – налоговая, верно? Чтобы использовать мои деньги, их нужно сначала как-то отмыть. И твой бизнес для такого, увы, совершенно не подходит. А если бы даже подходил, на это все равно ушло бы очень много времени. Тогда, здесь нет никаких тогда. Я обдумывала это много времени, и способов применить мои деньги просто нет. Кроме одного очевидного, который мы уже ранее обсуждали. Использовать Ротагнес. Использовать, это громко сказано. Весь этот бизнес до сих пор зарегистрирован на них и перейдет к тебе, с твоих слов, лишь когда ты объявишь в высшем свете, кто ты есть на самом деле. Причем неизвестно, когда именно это произойдет. Я сегодня как раз собирался встретиться с Итаном и обсудить этот момент. Как ни крути, даже если ты решишь по какой-то причине действовать в этом плане максимально стремительно, все равно в конечном счете на все подготовки уйдет порядка месяца, а может и более. И все это время весь бизнес будет простаивать, а мы терять потенциальную прибыль. Не весь. 3 работающих завода будут продолжать функционировать в своем привычном темпе, принося небольшую прибыль, а один из 2 нерабочих как раз будем в этот момент восстанавливать, а можем восстанавливать сразу и 2-й нерабочий, тем самым не теряя зря несколько последующих месяцев его возможной работы, а также, помимо этого, в это же время восстановит свои функции и 2-й склад, что сильно поможет нам с закупкой компонентов для синтезированного подавителя и с последующей их доставкой клиентам. К тому же, к этому всему еще нужно будет учитывать потерянные расходы во время остановки работы на работающих заводах и складах, пока мы будем искать на них новый персонал. Вот касательно этого, кстати, зачем ты хочешь увольнять персонал? Это необходимо. Если ты не заметил, то большинство рабочих здесь – это люди, даже не предпенсионного, а пенсионного возраста, что пришли сюда работать еще 20 лет назад, когда им было примерно, в среднем, лет по 35. И так они и работают тут со времен твоих родителей. Ну да и что, и то, из этого исходит много проблем. Например то, что ввиду стагнации в бизнесе, на месте зависло также и развитие рабочих в нем. Иначе говоря, подъемы по карьерной лестнице тут, это большая редкость. А из этого, в свою очередь, уже исходит то, что остались тут лишь неамбициозные люди, которые просто держатся за свое рабочее место, не желая искать новое, на которое их уже почти наверняка никто и никогда не примет. Ну потому я и хочу узнать столь вескую причину, чтобы их увольнять. То есть ты вполне осознаешь проблему такого подхода, и просто жалеешь этих людей? Задала она явно риторический вопрос. Хорошо, тогда давай объясню на примере. Ты ведь уже встречался с директором этого завода? Да. Когда был тут в прошлый раз, и тебя не смутил его внешний вид, невероятно откормленного человека? У многих есть проблемы с весом, но далеко не все при этом директора завода, пожал я плечами. Справедливое замечание. Вот только у большинства простых рабочих может не хватает денег и времени на правильное питание и спорт, а его случай явно иной. Но все же, даже не обращая на это внимания, есть более интересная деталь, касающаяся его жизни. Ты вот знаешь, из скольки человек состоит его семья? Без понятия. Я видел-то его один раз в жизни и разговаривал с ним, в общем счете, не больше пары минут. Так что откуда мне знать подобное? А я вот, пока ходила и осматривала завод, поинтересовалась об этом у сотрудников. И мне ответили, что его семья состоит из 4 человек, считая его самого. И после этого я спросила у этого же сотрудника, работает ли кто-то из его семьи тут. И знаешь, какой ответ в итоге получила? Я вновь промолчал. Все 4. Его сын, это его заместитель, а его жена с дочкой работают в бухгалтерии, занимая там также самые высокие положения. И что-то мне подсказывает, что стоит нам сейчас вызвать этих 3 сюда и проверить их профессиональные навыки, как мы убедимся, что это далеко не совпадение такое, что именно все члены его семьи так неожиданно оказались самыми лучшими кандидатами на эти высокопоставленные роли. А также, помимо этого, стоит нам провести тщательную проверку отчетов за последние года. Как я уверена, мы еще узнаем, что, оказывается, на счет фирмы поступала в итоге далеко не вся сумма, которая должна была туда поступить. Я понял, но все же, вероятно, это единичный случай. Ты это сейчас серьезно? Непотизм, воровство, наплевательское отношение к своей работе, за 20 лет тут все в этом погрязло. И я знаю, ты не дурак, а потому прекрасно это понимаешь. Как и понимаешь то, что наилучший способ от всего этого избавиться, это разовая полноценная чистка, с последующим наймом новых, амбициозных сотрудников и созданием для них соответствующей среды с хорошим профессиональным ростом. Да, я понимаю, но тебе жалко невиновных, тех, кто, приходя сюда, всегда честно, в силу своих возможностей, выполнял и выполняет по сей день свою работу. И я согласна, это несправедливо лишать таких людей работы. Но таковы реалии бизнеса, в нем всегда приходится кем-то жертвовать. Ты можешь брыкаться, попробовать пойти иным путем, пытаясь провести чистку аккуратно, не затрагивая невиновных и убирая лишь виновных. Но это все будет очень трудозатратно, займет очень много времени и в конечном счете не принесет нам никакой прибыли. И при этом всем все равно будет какой-то процент честных людей, которые будут осуждены случайно, к примеру, из-за тех же домыслов. Только в отличие от массовой чистки, здесь ты будешь выносить им приговор уже собственноручно, что будет угнетать тебя лишь сильнее. И да, не думай о том, чтобы скинуть эту работу на меня, как мы и договаривались, я буду работать на полную, когда дело касается основной работы, но у меня есть право отказаться от какой-то отдельно взятой работы, если она не будет нести прибыли ни для кого из нас, и эта работа именно такая. Хорошо, я понял, отложим пока этот вопрос, как скажешь. Однако, чем больше будешь об этом думать и дольше решаться, тем тяжелее будет сделать выбор. Это же касается и нашей основной темы. А насчет этого, думаю, я сегодня все же спрошу об этом у Итана. Думаю, если ты просто это сделаешь, то они даже слова об этом не скажут. Все же их род примерно в месяц имеет половину той суммы, которую мы хотим использовать. А потому налоговая никогда не обратит на это внимания. Если налоговой вообще есть дело до родов такого размаха, я уверен, что есть. Но дело вообще не в этом. Тогда в чем же, удивилась она, в моем нежелании в очередной раз пользоваться их добротой, они и так за всю мою жизнь сделали для меня очень многое, а тут, считай, получил в свое управление целый бизнес, и все равно хочу, чтобы они еще мне помогли, если уж без этого действительно никак, то лучше уж тогда попросить об этом их прямо. Ужасающая сентиментальность, скорее у тебя ужасающая бесчувственность, может и так, пожала она плечами. Хорошо, раз эту тему закрыли, тогда переходим к следующей, когда сможешь съездить, осмотреть оба неработающих завода и накидать необходимый план действий с расценками. Хоть прямо сейчас могу. Замечательно. Тогда пока я разбираюсь с оставшимися важными документами, а ты отправляешься туда. Потом, когда закончу с этим, съезжу к роду Агнес и обсужу с Итаном все важные моменты. И уже после этого отпишу тебе, назначим встречу и на ней все обсудим. В ответ она кивнула, спросив лишь: на это пока что все? Да. Глава 25. Голодный, с заботливой улыбкой спросила Гвен, стоило мне зайти к ним, но не успел я ничего на это ответить, как она, заметив неладное, нахмурилась и тут же, подходя ко мне, обеспокоенно продолжила: что это с тобой? Да со мной все в по, сняв обувь, договорить я уже не успел. В этот момент она, взявшись за мою голову, подняла ее на свет, начав осматривать. Сначала осмотрела кожу, поводя по ней указательными пальцами, потом перевела тревожный взгляд на мои глаза, веки которых раскрыла с помощью больших и указательных пальцев, и напоследок, отпустив голову, взялась за мои руки, осмотрев их вплоть до рукавов. Интоксикация, быстро сделала она вывод, впоследствии посмотрев мне в глаза и спросив: откуда она у тебя взялась? Да там, не увиливай. И вот, вроде, не сказать, что я ее боюсь хоть сколько-то, учитывая, какая она всегда добрая, но от чего-то стоит ей начать что-то говорить в таком тоне, при этом пристально смотря на меня, как мне тут же становится настолько дискомфортно, что по моей спине пробегают мурашки, а я не могу ей соврать. В передряге одной получил сильно. Пришлось использовать много медикаментов. Вот и вышло, что немного перебрал с ними, и следом за этим сразу же добавил: но уже почти все в порядке. И это ты называешь в порядке? Подняла она мои похудевшие руки, со все еще несколько побледневшей кожей. Ну, замялся я, не зная, что ответить и не решаясь, посмотреть ей в глаза. Боюсь тогда даже представить, что было до этого. Главное же, что все было под контролем. И такой остаточный эффект интоксикации, это под контролем? Вопросительно приподняла она брови. Слушай, мы ведь уже неоднократно договаривались с тобой. Мы о тебе беспокоимся и готовы помочь в любой момент, а потому, обращайся к нам за помощью в любое время, так ты сделаешь и себе, и нам только лучше. Даже если вы так говорите. Что-что? Наигранно сделала она вид, что не расслышала. Я несколько помялся и в итоге все равно тихо произнес: прости, мне не нужны твои извинения, как и никому из нас. Я хочу услышать другое. Вновь немного помявшись, прекрасно понимая, что она это так просто не оставит, я все-таки еще более тихо, чем прежде, произнес: хорошо, обещаю. Впредь, если со мной произойдет что-то действительно плохое, обязательно обращусь к вам за помощью. Так-то лучше, довольно кивнула она, наконец отпустив мои руки, и несколько отойдя от меня, сказала: я бы еще заодно попросила тебя съездить в больницу и провести там на всякий случай полное обследование, но, зная тебя, уверена, на это я уже уговорить никак не смогу, а потому, хотя бы пройдем на кухню. Но, из-за регенерации ты очень сильно исхудал, тебе нужно восстановить форму, проговорила она, уже заходя на кухню, тем самым не оставляя мне хоть каких-то шансов для маневрирования. Не имея толком альтернативы, я пошел следом за ней на кухню, откуда в этот же момент неожиданно донеслось обиженное: и это все, мам. Зайдя на кухню, я увидел, как Карен, сидя за столом, возмущенно смотрит то на меня, то на Гвен, а та, в свою очередь, не обращая на это никакого внимания, продолжает заниматься своими делами. Пройдя, я сел за стол, а Карен, тем временем, так и не дождавшись ответа, продолжила: да если бы я пришла в таком виде, ты бы не пришла в таком виде домой, флегматично перебила ее Гвен, не отвлекаясь от готовки. У охраны есть четкие указания на подобный случай, так что до дома ты бы никак не дошла. Вот об этом я и говорю. Почему с ним нет таких указаний? Потому что он, не ты. Мы с Итаном уверены в том, что он не влезет в необдуманные неприятности, как это уже неоднократно делала ты. К тому же, если ты действительно думаешь, что у охраны нет никаких указаний, касающихся его, то ты сильно ошибаешься. Услышав это, мне даже самому стало интересно, какие там у их охраны указания по отношению ко мне. И ты, мам, говоришь мне про мои необдуманные действия серьезно, а как же то, что именно он недавно сначала влез в дуэль с выходцем из Картеров, потом пришел с переломанными костями, а теперь еще и с интоксикацией. Значит, у него были на то причины. Ну конечно, раз это Ди, то у него точно есть весомые причины, обиженно фыркнув, сложила она руки на груди. А как, Карен? Хватит, остановила ее Гвен. Продолжать после этого она уже не решилась, просто замолчав. А мне, тем временем, стало интересно. Ты чего это так завелась? Спросил я, вскинув бровь. Да ничего, просто как дело касается любого из нас, так никто ничего даже не пытается утаить. А как тебя? Так, видите ли, даже сломанные кости с последующей интоксикацией не повод, чтобы остальные знали о произошедшем. Выходит, злиться из-за того, что беспокоится, а я ничего не рассказываю об этом. Несколько раздражающая, но все же при этом крайне милая позиция. Но явно недостаточно, чтобы я растрогался и начал кому-то из них рассказывать о произошедшем. Через некоторое время мой ужин был готов и представлен на столе в виде нескольких огромных порций самой различной еды. И даже при учете того, что я был достаточно голоден в этот момент, все равно при виде такого количества еды мне, честно говоря, стало несколько дурно. Тем не менее, разумеется, не став противиться, я в итоге, пускай под конец и с большим трудом, но все же доел все до самого конца, не забыв после этого поблагодарить Гвен. Уже следом за этим, правда, когда Гвен предложила мне чай с десертом, у меня рефлекторно произошел небольшой рвотный позыв, который я, естественно, сдержал. Тем не менее этого хватило, чтобы Карен, уже успокоившись, усмехнулась, а Гвен лишь слегка улыбнулась, сказав: «Видимо, сегодня без чая с десертом». В ответ на это я только лишь слегка растерянно кивнул. Однако, несмотря на эту неожиданно возникшую проблему с перееданием, я не собирался откладывать основную цель своего визита, а потому вскоре направился на второй этаж, в кабинет Итана, где он уже ждал меня, вновь поставив тот же самый стул напротив своего стола. Но в отличие от прошлого раза, в этот раз хотя бы стоящая в комнате атмосфера была далеко не столь напряженной, да и сам Итан выглядел куда более расслабленным и дружелюбным, чем в тот раз. Из-за совокупности этих фактов из меня даже вышли остатки волнения, на смену которым пришла уверенность и спокойствие, пускай сама тема разговора и была далеко не самой простой. «И о чем ты хотел поговорить со мной?» – спросил Итан. «Есть две темы, которые я бы хотел обсудить». «Две, и какие же они?» «Первая тема – это что касается моего выбора между моей нынешней жизнью и жизнью наследника рода. Вторая тема – это уже то, что касается бизнеса рода». «Понятно, я уже догадывался, но раз ты упоминаешь бизнес рода, выходит, выбор ты уже сделал, и первую тему можно закрыть?» «Да», кивнул я. «Я решил, что хочу унаследовать род и все из этого выходящее. И конечно же, я при этом прекрасно понимаю все советующие риски и готов к ним». «Угу, а что там с бизнесом рода?» «К сожалению, оборудование на всех заводах находится в плохом по современным меркам состоянии, а многое техника и вовсе сильно устарела, из-за чего создавать на ней нечто современное невозможно. Два же из пяти заводов и один склад вообще находятся в нерабочем состоянии. И чтобы все это привести в порядок, нужны большие суммы денег. Куда большие, чем есть на счету компании. Это ведь не просьба о деньгах? Нет, конечно нет. Дело в другом. Я нашел инвестора, который готов вложиться в развитие бизнеса. Та беловолосая девушка, и увидев, как я удивленно взглянул на него, объяснил: «Мне сегодня позвонил директор завода и сообщил об этом. Говорил, она ходила о многом расспрашивала и все тщательно рассматривала. Я заинтересовался и проверил камеры наблюдения. И когда увидел ее, меня кое-что очень сильно заинтересовало. Ты ведь знаешь, кто она такая и чем зарабатывает?» «Знаю. И ты все равно уверен в такой личности, которая палец о палец не ударит без собственной выгоды?» «Говоря откровенно, разумеется, я не уверен в ней. Я ее знаю-то всего ничего. Однако мы многое обсудили и сошлись в некоторых точках зрения, найдя наш камень преткновения. Так что, думаю, мы можем сработаться. Раз ты так говоришь, хорошо, я поверю тебе и не буду беспокоиться. А что же до ее денег, то, судя по всему, проблема в налоговой, верно? Даже если станешь официально аристократом в скором времени и унаследуешь бизнес, то у налоговой все равно возникнет вопрос о том, откуда у тебя взялась такая сумма. А потому, хочешь провернуть вклад этих денег в бизнес, пока бизнес числится все еще на нашем роду, чтобы у налоговой не возникло в будущем никаких вопросов? Я ведь все верно понял? Да, именно об этом я и хотел попросить. Просить о такой мелочи не стоит, но мне все равно приятна твоя честность, ведь ты мог вполне сделать это и без моего ведома. Я бы никогда не стал так поступать с вами. Я знаю, слегка улыбнувшись, кивнул он. Тем не менее, раз ты решил быть со мной сегодня откровенным, то и я буду с тобой откровенным, и заинтересовав меня, выдержав небольшую паузу, продолжил. Ты ведь не думал, что я оставлю произошедшее с родом Картер, как есть? Будь на месте Картер какой-нибудь другой род или же на твоем месте кто-то не столь важный для нашей семьи, я, может, и не стал акцентировать на произошедшем внимание. Тем не менее, произошло то, что произошло, а именно, конфликт между тобой, членом нашей семьи, и родом Картер. А как тебе прекрасно известно, род Картер происходит не из нашей империи, они обычные мерзкие предатели, что, заключив соглашение с императором нашей империи во время последней войны, получили возможность перебраться в нашу империю за то, что вырезали подчистую за две ночи 6 далеко не маленьких и не слабых родов. В те две ночи они не щадили даже младенцев. Та война была ужасная и в ней творилось много грязи, но шли на подобное, все равно лишь самые бесчеловечные из всех. А потому, я просто не мог проигнорировать произошедшее между тобой и этим родом. После этих слов он странно осмотрел комнату и произнес: «Покажись, пожалуйста». Я обернулся и увидел, как в углу справа, позади меня, стоит мужчина лет 55, и его, я уверен, тут не было, когда я входил в комнату, и звуков открытия двери также не было, как и вообще каких-либо других звуков. И пока я непонимающе осматривал его, Итан объяснил: «Это Виджей, он, главный слуга рода Агнес», старик покланялся. «Дар его семьи – это перенаправление внимания, он не становится невидимым, нематериальным, неслышным и также продолжает источать запахи, как и любой другой человек. Тем не менее, если не знать, что у него за дар, и если не знать, что он находился до его применения где-то рядом с тобой, стоит ему применить дар, как заметить его становиться практически невозможно для большинства, словно он исчезает, становясь невидимым. Причем это работает, даже если человек в этот момент будет стоять прямо перед ними и он будет упираться в него. В голове этого человека это не будет выглядеть как нечто странное. Скажу больше, он даже этого не заметит. Вот так вот работает его необычный дар. Значит, он был все время? Не все время. Мы не просто так на твое 18-летие подарили тебе собственный дом. Мы с Гвен крайне уважительно относимся к личной жизни и к личному пространству, а потому я бы никогда не отдал такой приказ. Но мне нужно было быть уверенным, что пока ты не встанешь на ноги, ты будешь в безопасности. Так что тут задействован несколько иной подход, и прежде всего он заключается в наличии множества камер, которыми увешан почти весь твой район. Именно благодаря этому мы и увидели, как к твоему дому после конфликта с Брайаном Картером приезжали странные машины, две из которых, как выяснилось позже, как раз принадлежали роду Картер. И естественно, стоило подобной машине подъехать к твоему дому, как Виджей в эту же секунду выдвигался к нему. Именно поэтому твой дом находится достаточно близко к нашему, и потому каждый раз, когда тебе угрожала опасность, он уже был рядом, будучи готовым вмешаться в любой момент. Впрочем, по итогу это так ни разу и не понадобилось. Ты хорошо себя проявил, и конечно же, тебе не стоит беспокоиться о том, что он мог наблюдать за чем-то, стоило ему убедиться, что все в порядке, как он тут же покидал твой дом. Понимаю, что подобное откровение может для тебя быть неприятным, но все же, нет, я все прекрасно понимаю. Не могу действительно сказать, что мне подобный подход нравится, но, как ни крути, так вы заботились обо мне, и я за это на самом деле очень вам благодарен. Рад это слышать, улыбнулся он. Тогда обсудим оставшиеся моменты, я кивнул. Глава 26. На уточнение всех мелочей ушло куда больше времени, чем я ожидал изначально. Из-за этого мне даже пришлось в спешке прощаться со всеми, покидая их дом и садиться в заранее вызванное такси, водителю которого еще пришлось накинуть немного денег мимо кассы, чтобы он поторопился и объехал все пробки. Благо, деньги для него стали достаточно хорошей мотивацией, а потому сегодня, в отличие от вчерашнего дня, я не опоздал на работу. Пускай на деле я и зашел в итоге в кабинет всего за пару минут до начала моей смены, сразу же словив на себе недовольный взгляд замком. Впрочем, ничего про это она мне так и не сказала, даже когда я прошел к своему рабочему месте. Да и недовольная она, как по мне, вообще всегда. По крайней мере, за эти 4 дня, что я с ней знаком, я так ни разу и не видел ее хоть сколько-то довольной и не озлобленной на всех и вся, вечно наглая, черствая, агрессивная и крайне требовательная ко всем, словно у нее какой-то недотрах. Раздумывая об этом, я открывал на компьютере один интересный файлик, который нашел еще позавчера и читал, пока меня не отправили патрулировать с Гарри. Этот файлик находится на локальной сети этого отдела ГБР по борьбе с демонами и одержимыми, и в нем хранится много интересной информации, заполученной в ходе стычек с одержимыми и демонами, начиная от описания целей, заканчивая тем, как они были обезврежены. И в отличие от информации, что есть в интернете, здешняя информация куда более подробная и, естественно, в разы более правдивая. А учитывая мой не лучший опыт стычек с демонами и одержимыми, из которых я дважды выходил полутрупом, изучать подобное мне просто необходимо. Тем не менее, сегодня у меня этим заняться не вышло. И на удивление, даже не из-за патрулирования с мудаком Гарри, к которому я параллельно в этот момент морально готовился. «Вставай», подойдя ко мне и встав рядом с моим рабочим местом, неожиданно произнесла замком. Я удивился, но послушался и встал. За мной, и сказав это, вышла из кабинета, а я следом за ней. Вскоре мы оказались на парковке и сели в одну из машин, после чего она повезла нас двоих в каком-то неизвестном направлении, а самое главное, мы были совершенно без экипировки, если не считать, конечно, наши пистолеты, что даже в нерабочее время все равно находится при нас. Причем когда я попытался спросить у нее, куда мы направляемся, она ответила: «Я не давала тебе разрешения открывать рот». Поняв ее настрой, я не стал более испытывать ее терпение, и в конце концов весь остаток пути мы провели в тишине. И ехали мы так порядка 2 часов, и дело даже не столь в пункте нашего назначения, который, как оказалось позже, находится аж на самом краю города. Дело тут в том, что мы попали в огромную пробку, простояв в ней так более часа, и весь этот час атмосфера в машине была крайне гнетущей. В тот момент я даже подумал, что лучше бы спокойно себе патрулировал с душным Гарри, чем проходил через это. Благо, пробка в один момент все же закончилась, и мы вскоре, наконец, доехали до нужного нам места. И этим местом оказался обычный двор одной, ничем не выделяющейся и далеко не новой многоэтажки. Так и не собираясь провоцировать замкома, уже выстроив несколько догадок происходящего, я молча проследовал за ней до одного из подъезда. Остановившись у двери, она набрала номер какой-то квартиры, и вскоре раздались звуки вызова. Только вот по итогу на него так никто и не ответил. Впрочем, судя по безразличной реакции замкома, она на это и не рассчитывала. А потому, стоило вызову закончиться, как она достала из кармана специальную карту ГБР, о которой мне еще рассказывал в первый день Кит, и приложила ее к домофону. После этого прозвучал звук открытия двери, и девушка, убрав карту обратно в карман, вошла в подъезд. Я же сразу следом проследовал за ней, стараясь не отставать. Но отставать, как выяснилось, тут было негде. Завком, поднявшись на первый этаж, прошла к одной из дверей квартиры и остановилась у нее, упорно зажимая звонок, громкий звук которого был слышен даже в подъезде. Тем не менее, и в этот раз никакой реакции не последовало. «Это ведь квартира Кита?» – все же спросил я, и на удивление, получил от нее не очередное замечание в мой адрес, а нормальный, пускай и крайне лаконичный ответ – «Да». После этого, поняв, что на звонок никто реагировать не собирается, она начала стучаться. Причем стучаться очень громко, так, что каждый из соседей наверняка это крайне отчетливо слышал. Но ей на это было совершенно плевать, ведь на этом она не остановилась. «Кит, открывай, это я, Рита». Никакой реакции не последовало, и она продолжила: «Открывай уже, я не одна, со мной Эдуард, с ним все в порядке, он уже полностью поправился и отлично себя чувствует, можешь посмотреть в глазок и сам все увидеть». Она посмотрела на меня и, указав рукой рядом с собой, сказала: «Встань сюда, чтобы он увидел тебя». Я сделал, как она попросила, и в этот момент кое-что учуял. «Странный и мерзкий запах. Ты ничего не чувствуешь?» – спросил я. «Что? О чем ты?» «Запах. Тошнотворный такой. И я уверен, что он идет из этой квартиры». Она принюхалась. Явно ничего не почувствовала и уже собиралась что-то сказать, как, немного промедлив, приблизилась вплотную к одной из щелей двери и вновь принюхалась. «Блядь!» – тихо произнесла она, отодвинувшись от нее. И сразу следом за этим: «Кит, открывай. Это уже ни хрена не смешно». Сильно нервничая, кричала она во весь голос, не переставая со всей силы стучать по двери. Так прошло некоторое время. Она пыталась докричаться и достучаться, но ничего из этого так и не помогало. Лишь через некоторое время дверь открылась. Вот только это была не дверь, в которую замком стучалась. Это была соседская дверь, из которой выглянула старушка лет 70, спросив: «Чего вы тут шумите, вы мне спать не даете?» Замком, проигнорировав ее вопрос, тут же задала ей встречный вопрос: «Из этой квартиры кто-нибудь выходил или заходил за последние дни? Из какой это?» Замком разозлилась, сжав до хруста кулаки, но лишь спокойно указала пальцем на дверь, рядом с которой мы и стоим, произнеся: «Из этой, а из этой нет. Я уже давно не видела мужчину из этой квартиры. Блять, а вы что-нибудь странное слушали из этой квартиры? Ну там, к примеру, звук выстрела или еще что-нибудь подобное? Ну несколько дней назад, ночью, хлопок какой-то громкий был. Он меня еще разбудил, ну и я после этого не могла уснуть долгое время. Сука, сука, сука, блять». Она повернулась к двери, продолжив стучать и кричать: «Кит, открывай, пожалуйста, открой ебаную дверь, а то мы ее сейчас вынесем». И прокричав так еще некоторое время, она повернулась ко мне, выкрикнув: «Выбивай, я мне не хватит силы, у тебя же дар, но не настолько же развитый». Цыкнув, она быстро прошла мимо меня и шокированной бабушкой, сказав: «За мной, залезем через окно». К этому моменту вышла из квартиры на эти крики уже не одна бабушка, но ни замком, ни я на это не обращали внимания. Выйдя из подъезда, мы в быстром темпе обошли дом, вскоре оказавшись прямо под нужным нам окном. После этого, не теряя времени и ничего не говоря друг другу, я встал около стены, сложив руки вместе, а она, взявшись за мои плечи, поставила ногу на руки, следом за этим поднявшись всем телом. Когда же это произошло, я выпрямился и приподнял руки. После этого, уже доставая до окон руками, она за пару ударов выбила те, наверняка поранившись. Однако она даже не пискнула, вместо этого в этот момент выбивая оставшиеся осколки окна в раме. А стоило же ей с этим покончить, как следом за этим она начала приподниматься, в чем я ей помогал в этот момент, приподнимая руки. И в скором времени она, наконец, оказалась в квартире. Вот только мне она руку подавать не собиралась, уже потопав по квартире. А я же не собирался оставаться в стороне, а потому, отойдя немного назад, разбежался и прыгнул так высоко, как мог, в итоге кое-как, с болью, зацепившись за край окна. А с болью, потому что левую руку у меня чуть ли не насквозь пробило торчащий осколок окна. Тем не менее, по сравнению с тем, что я испытывал в последние дни, это пустяк. К тому же сердце из-за адреналина и крайне хреновых мыслей в голове в этот момент билось так сильно, что мне буквально было все равно. Подтянувшись и перекинув ноги, вскоре я оказался в квартире, а если точнее, на кухне. Максимально простой, не выдающейся, недорогой кухни. Осматривать точнее ее у меня не было ни желания, ни времени. Оттого я сразу же направился по коридору, в конце которого, у входа в комнату, стояла застывшая, подобно статуе, замком. Видя ее такой, меня пробили самые хреновые мысли из возможных. Но из-за этого я прошел к ней лишь еще быстрее, вскоре увидев комнату, в левом краю которой на кровати лежит труп мужчины с простреленной, окровавленной головой. Я медленно подошел поближе и осмотрелся, после чего повернулся к замкому и спросил: «Это кто?» Она неспешно перевела взгляд с трупа на меня и растерянно произнесла: «Я не знаю. И есть одна проблема», — осмотрелась она по сторонам. «Какая же? Это не квартира кита». «Что? Я, кажется, этажом ошиблась». Глава 27. Перед тем, как покидать эту квартиру, принадлежащую неизвестно кому, мы зачем-то на всякий случай еще быстро осмотрелись в ней. Когда же убедились, что кита тут нет и не было, наконец покинули ее. И, конечно же, вышли мы уже, как нормальные люди, через дверь, сразу же при этом попав под взор огромного количества собравшихся тут жильцов этого дома. Они стояли, поделившись на три группы: те, кто справа от нас, около лифта; те, кто слева, у лестницы, ведущей к выходу; и те, кто стояли на лестнице, ведущей на второй этаж. И вот так вот они шокированно и стояли, смотря на нас, даже ничего не говоря. Но это было не важно. Что куда важнее и что привлекло наше внимание сразу, стоило нам только открыть дверь, так это то, что среди тех, кто стоял на лестнице, был и сам кит. Он, будучи одет в спортивные штаны и свитшот, стоял за какой-то женщиной и с дичайшим непониманием смотрел на нас своими заспанными глазами, В этот же момент, слегка сжавшись и крепко обнимая себя руками от очевиднейшего озноба после явно достаточно долгого запоя, наконец же разобравшись, что это мы, он, обойдя женщину перед собой, спустился к нам, сразу же спросив, что вы тут делаете. Но все, что получил в ответ от замкома, это холодное и злобное: пошел нахуй. После этого она, направившись к выходу из подъезда, пробившись через небольшую толпу, бросила нам вслед: «Вызовите пока полицию и скорую». И стоило ей произнести последние слова, как все собравшиеся тут люди резко занервничали, начав перешептываться меж собой. А кто-то из них, судя по всему, увидев мои и ее руки в крови, даже попытался ее что-то спросить про произошедшее, но она, разумеется, ничего отвечать не стала, вместо этого вскоре выйдя из подъезда, и тем самым оставив нас с Китом вдвоем расхлебывать все это. А что, собственно, произошло? С полным непониманием посмотрел он на меня. Я что-то сделал не так? После этого, вздохнув от осознания жопы, в которую я попал, я быстро рассказал в общих подробностях Киту о произошедшем, чем ошарашил его, а следом за этим вызвал полицию со скорой, объяснив примерно ситуацию. И эти объяснения слышали соседи, что, услышав о трупе в квартире, сразу же поспешили зайти и проверить, так ли это на самом деле, следом за чем, в большинстве своем, увидев труп, быстро оттуда выбегали с, мягко говоря, встревоженным видом. А я же с Китом в этот момент, отойдя на лестничную площадку, наблюдали за этим, пока я попутно объяснял ему произошедшее уже более детально. На последующие же вопросы его соседей я отвечал крайне лаконично и неохотно, отчего они постепенно все сильнее раздражались, но нам было все равно, мы просто продолжали ждать полицию со скорой помощью. И вскоре, не прошло и 15 минут, они приехали. Первыми, причем, с небольшим отрывом, приехала полиция, сразу же спросив, кто сделал вызовов и кто первым обнаружил труп. И на мое удивление, пока я начал с ними беседовать, неожиданно вернулась наша замком, заменив в этом деле меня. Причем прежде всего она сразу же представилась, заодно показав им свое удостоверение ГБР по делам демонов и одержимых. Полицейские недоверчиво его некоторое время рассматривали, периодически переглядываясь меж собой, видимо, держа его в руках впервые и вовсе не зная, как отличить настоящее от поддельного. А потом, когда замком сказала им, что вскоре сюда приедет командир нашего отряда, они наконец поверили ей, моментально вернув ей ее удостоверение. И лишь после этого она им объяснила происходящее. Ну как объяснила? По сути, даже толком не сокращая ее монолог, выйдет примерно следующее: приехали к одному из нас, так как тот ушел в запой и долго не выходил на работу, но из-за того, что замком была у него один единственный раз и то, 3 года назад, то произошло так, что она спутала этажи, начав ломиться не в ту дверь, а потом еще бабушка навела нас на мысли о его суициде, отчего мы занервничали сильнее. Однако, не имея возможности попасть в квартиру через дверь, решили проникнуть через окно, как в итоге и сделали, обнаружив в квартире труп мужчины. В общем, у полицейских после этого осталось еще много вопросов, но, видя реакцию замкома на это и то, что уходить она никуда не планирует, задавать их они не решились, начав вместо этого выяснять, кем был этот труп мужчины, и связывать, по итогу с помощью соседей, с его родственниками. К тому же, в этот же момент подъехала, наконец, скорая, которой уже им пришлось объяснять обстоятельства произошедшего. Ну а после, пока пара врачей со скорой прошли в квартиру, осматривать тело и устанавливать причину его смерти, другая пара врачей взялись за нас с замком, сначала вытащив из наших рук осколки, следом продезинфицировав их и под конец, крепко перевязав. И пускай я сказал, что у меня дар и перевязывать меня нет толком никакого смысла, они все равно это сделали. А к моменту же, когда они закончили, те два врача, обследовавших тело, вышли из квартиры и заявили очевидное: мужчина умер от выстрела в голову. К тому же смерть наступила порядка 3 дней назад и тело уже начало разлагаться, из-за чего мы с замкомом почти полностью вышли из подозрений. Тем не менее подозреваемыми мы все равно продолжали являться, так как специалистам еще только предстоит выяснить, было ли это настоящее самоубийство или же его лишь подстроили. Однако, когда сюда прибыл Луис, показав свое удостоверение главы отряда, все подозрения с нас сразу сняли, и мы, в отличие от других собравшихся тут людей, не дожидаясь конца представления, ушли в квартиру к Киту. Ну и срач, прокомментировала замком, только зайдя в квартиру. «А ты ожидала чего-то другого?» — усмехнулся Кит, пройдя в комнату. «Это ты правильно подметил, смотря на грязный пол, явно раздумывала она, разуваться ей или нет. Нас же с Луисом подобное не волновало, и мы, сняв обувь, прошли в комнату. И увидев это, замком, немного подумав, поступила аналогично. И как же ты умудрилась спутать этажи?» — усмехнулся уже Луис, усевшись в единственное компьютерное кресло, стоящее у стола с компьютером. «Я же уже все рассказала», — раздраженно ответила замком, осматривая под ногами разбросанные бутылки от крепкого, одежду и другие вещи. «Ага, но мне все равно интересно, как можно спутать этажи, еще и влипнуть в такую историю, что даже мне пришлось приезжать. ТЦ, ты вообще сам в этом всем виноват. Это как это так? Это именно ты заварил эту кашу, взяв его к нам», — указала она пальцем на стоящего рядом меня. «Это ты довел кита до такого», — указала она теперь на кита. «Да все в порядке, заткнись, Кит», — обрубила она его на полуслове. «И это ты в итоге поставил меня в такое неловкое положение. Все это произошло исключительно из-за тебя и одного твоего эгоистичного решения, о причинах которого ты даже никому из нас рассказывать не хочешь. То есть это я виноват, что ты поставила кита в напарники с ним?» — кивнул он на меня, отлично зная, через что прошел Кит. «Да, это ведь ты его взял к нам. Интересно, ты скидываешь все на меня? А что мне оставалось, Катрин, в отпуске?» Гарри уже в этот момент патрулировал, да и не отправлять же его с ним в его первый рабочий день, при этом и одного его не отправишь в патрулирование. Вот и остался из вариантов один лишь Кит. «А как же ты сама? А у меня что, дел мало, чтобы кататься, патрулировать с ним?» «Ну уж точно не столь много, чтобы не иметь возможности выделить на это одну свою смену. Давай, признайся, ты же просто не захотела этого делать, потому что у тебя личная неприязнь к нему просто из-за того, что у него есть дар, так ведь? А может и так, но опять же, ты прекрасно знал об этом, и знал, что так будет. Так что это твоя вина, как командира». И на удивление, Луис замолчал, отведя взгляд, судя по всему, соглашаясь с ее высказыванием. Только через некоторое время он вновь посмотрел на нее, сказав: «Так надо». «Как это так? Почему это надо и кому это надо?» «Нам. Нам всем надо, чтобы он был среди нас. Но сказать, почему именно нам это надо, ты, конечно же, не можешь». Луис посмотрел на меня, а следом за ним на меня молча перевели взгляд и остальные двое. И немного подумав, я решил, сказав: «Если полностью доверяешь им, говори, но сам знаешь, что произойдет, если мне это навредит». И сразу следом за этим, не думая и секунды, лишь кивнув мне в знак согласия, он сказал: «Мы заключили с ним сделку. С нашей стороны, мы помогаем ему устроиться и работать у нас, как полноправному члену отряда. А с его стороны он помогает нам в будущем с нашей целью, с избавлением от демонов и одержимых». «Что?» — с ничего не понимающим лицом спросила замком, смотря то на меня, то на него. «И как же он нам поможет в этом? Он аристократ из влиятельного рода. По крайней мере, скоро станет таковым. С хера ли он таким станет-то? Я о нем сколько инфы накапала, и ничего такого в ней не было. Или он войдет в рот Агнес? Ты ему просто на слово поверил? Да из чего это он нам как-то поможет, будучи там никем? Нет, он не войдет в рот Агнес. И нет, я не поверил ему на слово, он предоставил мне доказательства, которых мне хватило, чтобы поверить ему. И да, я уверен, что он сдержит свое слово и хорошо поможет нам, ведь займет он место главы рода». «Что, главы рода? Только вступив в него, а ты можешь говорить конкретнее? Помнишь, когда нам было лет по 12, в тот момент времени каждый второй обсуждал один интересный род?» «Конечно, помню. Он ведь единственный новый, появившийся в те времена, еще и набирал влияние очень быстро. Ну и, к чему это? Этот же род так же быстро загнулся, как и появился. Официально, нет, он до сих пор числится существующим из-за того, что оба его члена считаются пропавшими без вести. Ну, допустим, они так числятся уже сколько лет кряду? Два десятка? И что поменяется? И какое он к этому имеет отношение? А если подумать немного?» — улыбнулся он. «Ты же не хочешь сказать, что он наследник этого рода?» В комнате наступила тишина. Луис сидел, улыбаясь, смотря на реакцию этих двоих, а они, в свою очередь, в этот момент шокированно пожирали меня взглядом. «Да быть, блять, этого не может». Глава 28. «Ладно, на этом закончим расспрос», — сказал Луис, но он же ни на что толком не ответил. воспротивилась замкам. И хоть Кит молчал, но по нему все равно так же отчетливо видно желание узнать побольше. Тем не менее Луис был непреклонен, а он и не обязан. Всю необходимую информацию и пруфы к ней он уже предоставил мне, тому, с кем он и договаривался. А с вами он ни о чем не договаривался, потому и делиться информацией никакой не обязан. Да и вообще, по изначальной задумке вы и этого знать не должны были. Так что с вашей стороны я бы не возникал, а наоборот, благодарил. Благодарить? Серьезно? Все, закрыли тему, уже без усмешки в голосе серьезным тоном произнес Луис. И, кстати говоря, Катрин с Гарри об этом ни слова. Они удивились. Я понимаю, почему Катрин не нужно говорить, она разболтает это на раз-два, но Гарри, у меня есть некоторые подозрения на его счет. Ты сейчас не шутишь, он же с нами почти с самого начала. Я все сказал, и сразу следом за этим. Значит так, ты, указал он на кита, отдыхаешь и завтра приходишь на работу. Ты, указал он на Риту, едешь обратно и работаешь. А ты, указал он на меня, едешь домой, на сегодня для тебя работа окончена. Но, так, помнишь, мы договаривались, пока ты работаешь на меня, у меня нет никаких привилегий и я слушаю тебя, как своего командира. Понял, еду домой, замечательно, все, на сегодня расходимся. И только после этого на лице Луиса вновь появилась его дурацкая улыбка. Тем не менее ни у кого из нас не было желания шутить или даже хотя бы просто разговаривать. А потому обувались и выходили из квартиры кита мы уже молча, в этот момент отлично слыша, как под нами кто-то плакал. Когда же мы спустились, увидели у той самой двери, рядом с полицейскими и врачами, женщину лет 50, которая пыталась отвечать на какие-то вопросы по поводу убитого в квартире, но выходило у нее это крайне трудно из-за все никак не прекращающихся слез. На душе от вида такой картины резко стало скверно. Однако сделать для этой женщины никто из нас ничего не мог. Так мы просто и прошли мимо, отводя глаза в сторону и стараясь не слушать ее всхлипы. Вскоре же мы оказались на улице, где Луис с Ритой прошли к машине и, сев в нее, поехали обратно на работу, а я остался ждать приезда такси, естественно сообщив об этом Джин, чтобы они сопровождали нас. А после этого же я погряз в размышлениях, чем же мне заняться в это неожиданно появившееся свободное время. Первая мысль, что мне пришла в голову, это связаться с Элизабет и назначить ей встречу, дабы обсудить оставшиеся некоторые важные моменты, касающиеся бизнеса. Но немного подумав об этом, я осознал, что такового желания у меня нет от слова совсем. И, садясь в подъехавшее такси, немного задумавшись о том, почему у меня нет такого желания, в конечном итоге я кое-что понял. И если кратко, я просто устал. Слишком уж много событий в последние дни, так что пускай в идеале и следовало воспользоваться такой возможностью, но мое желание ментального отдыха взяло верх, а потому вскоре я уже оказался дома, расслабленно сидя на диване и смотря какой-то фильм. Можно было, конечно, отправиться в какой-нибудь клуб или бар, тем более что друзья со средней школы меня уже несколько раз за эти дни туда звали, однако мне хотелось несколько иного, более тихого и одинокого отдыха. Потому я и выбрал отдых дома. А когда же фильм закончился, я поднялся на второй этаж, прошел в спальню и, улегшись на кровать, заснул. В тот момент, когда девушка со светлыми волосами вернулась домой, ее голова буквально разрывалась от множества различных мыслей. И по-хорошему ей, конечно же, стоило хорошенько их все обдумать, уделив этому достаточное количество времени. Вот только помимо этих мыслей ее также распирали и чувства, часть из которых она и сама не понимала, а часть до сих пор не хотела в себе принимать. А потому, девушка решила отстраниться от всего этого резкого наплыва, уйдя в тренировки. Ими она и занималась до самой ночи, когда нужно уже было принимать душ, ужинать и ложиться спать. И так она, в принципе, и сделала. Но все же не совсем. Стоило ей прилечь в кровать, как все ее мысли и сомнения вновь заполнили ее голову, не давая ей даже глаз сомкнуть. Какое-то время она пыталась этому сопротивляться, прекрасно понимая, что лучше это все будет обдумать уже после хорошего сна, на свежую голову. Тем не менее, кое с чем она так и не справилась. Резко встав с кровати, она щелкнула пальцами, и включился свет, после чего она прошла к зеркалу, и встав напротив него, несколько раз повертелась в разные стороны, осматривая себя. Навертевшись же, стянула одетую на себе домашнюю оверсайз футболку, в которой она всегда спит, и откинула ее куда-то в сторону кровати, оставшись перед зеркалом в одних лишь черных трусиках. Но и те, вскоре, были сняты и выброшены в сторону кровати прямо следом за футболкой. Теперь же, стоя перед зеркалом полностью ногой, девушка закинула волосы за плечи и вновь начала крутиться из стороны в сторону, рассматривая себя так, словно до этого она никогда этого не делала. Закончив сверчением на месте, она подошла к зеркалу еще поближе и начала выгибаться в разных позах, но в основном всегда делая упор на выделение этими позами груди и попы. Когда же она покончила и с этим, в дело вступили ее руки, которыми она по-разному, долго и крайне скрупулезно ощупывала грудь с попой, будто бы пытаясь что-то в них нащупать. «Не понимаю», — наконец тихо произнесла девушка, держа в руках груди, что то немного приподнимала, то опускала, как вместе, так и поочередно. «Неужели у меня действительно миниатюрные формы? Но ведь у девушек без дара практически всегда и таких нет. Да и не у всех, у кого есть дар, имеются такие формы. Вспомнить даже ту же Карен Агнес, которая ближе всего к этому идиоту, у нее формы вообще детские». Впрочем, девушка повернулась спиной к зеркалу, положив руки на попу, это касается только груди. «Попа у нее точно больше моей, ведь она сильно худее меня. Неужели из-за этого столько парней в школе, что только и делают, так это шепчутся о ней и о желании увидеть ее во время физкультуры в спортивной одежде или купальнике?» Она повернулась, вновь начав по-разному выгибаться. «Выходит, больше, лучше, а мне всегда казалось, что мои размеры самые идеальные, не слишком большие, но и не маленькие», и проговорив это, попыталась обхватить груди руками. «В мои руки, например, они даже не помещаются, зато в его руках они лежат идеально», чуть сжала она их. «Выходит, ему нравится, когда он их не может обхватить полностью. Но я не понимаю. По-моему, когда идеально лежат в руках, это в разы лучше. Да и большая грудь ведь банально неудобна. Благодаря дару мы, конечно, не испытываем проблем с болью, с искривлением позвоночника и с дальнейшим ее обвисанием, но это же никак не отменяет того, что с ней мы не можем нормально лежать на животе и спине, что она дергается от каждого лишнего движения, и что ни с одним парнем ты банально не можешь нормально поговорить с глазу на глаз, ведь он будет постоянно пялиться на твою грудь. Даже с моими текущими формами, он что только и делает, так это постоянно пялится на них. А если не пялится, то значит уже лапает или занятся мной этим. А что будет, когда они вырастут? С ним вообще нельзя будет поговорить, перед этим не опустошив его запасы. Заниматься этим, конечно, достаточно приятно, можно даже сказать сводяще с ума от удовольствия. Но я хочу, чтобы он видел во мне личность. И хочу, чтобы он считался со мной, моими желаниями и взглядами. А не как это было сегодня в том месте. И вспомнив об этом, она резко погрустнела и, потеряв всяческий интерес к своему занятию, прошла к кровати, улегшись на которую и обняв подушку, лишь тихо, обиженным голосом произнесла: «Дурак, что удалось узнать?» Низким, басистым тоном спросил крупный, мускулистый мужчина лет 45, сидящий на диване в окружении нескольких, окружающих его со всех сторон красивых и сексуальных, почти обнаженных женщин лет 40. Стоило парню, лет 20 на вид, услышать этот голос, как, несмотря на то, что он подготовился, его все равно резко передернуло. Меж тем, прекрасно понимая, что если он это будет проявлять в медлительности, то ничего хорошего из этого для него не выйдет, он в быстром темпе прошел и остановился в нескольких метрах от дивана, начав свой доклад. После школы он приехал на такси к заводу по производству подавителей, что находится в третьем районе. Завод принадлежит. Дальше, не оборачиваясь к нему, перебил его мужчина, сразу следом съев виноград с рук одной из женщин. Парень продолжил. Там он встретился с женщиной, известной в узких кругах наркобизнеса под прозвищем «Фиолетовый алхимик». Это та шлюха, которая появилась несколько лет назад в городе и производит тот дрянной, фиолетовый порошок, захвативший весь город. Да, это она, неожиданно. Давай дальше. После этого они вдвоем зашли на завод. Вскоре туда приехала новая личность, которую он вышел встречать. Что за личность? Алиса Гарсия. Мне это абсолютно нихуя ни о чем не говорит. Конкретнее. Парень, нервно сглотнув, продолжил. Алиса Гарсия из рода Гарс. Я не про это же, идиот. Резко вспылил он. Нахрена мне такая очевидная информация? Мне надо узнать, кто это, блять, такая, а не из какого она рода и дома. Прости, отец, опустив голову вниз, извинился парень, боясь даже вздохнуть лишний раз. Хули ты замолк? прости», — вновь извинился он, вслед за чем чуть ли не затараторил. Алиса Гарсия, 18 лет, учится в той же школе, что и он, в параллельном классе, примерно находится на четвертом этаже, особых достижений не имеется. Короче говоря, обычная девка, да, и как же они тогда связаны друг с другом? Это неизвестно, как и то, как давно они связаны друг с другом. Но судя по тому, что она приехала туда на такси, а не на машине рода, вероятно, ее род тут ни при чем. Раз официальной причины нет, а род ни при чем выходит, они просто трахаются, вероятно так. Но схуили, она же аристократка из приличного рода, а он так, пес подзаборный рода Агнес. Мне неизвестно, нихуя тебе неизвестно, долбоеб. Прости, отец, как же ты заебал со своими извинениями. На это он уже просто промолчал. Че замолчал, давай дальше. Через некоторое время, примерно через час, Алиса покинула этот завод. Следом за этим, примерно еще через полтора часа, его покинул фиолетовый алхимик. И только спустя еще один час его покинул он. Да хуя они что-то времени провели на этом заводе, и тихо цыкнув, продолжил. Ладно, что там дальше, куда этот хуй направился, к роду Агнес. Там он пробыл порядка 40 минут, но чем занят был, неизвестно. Там везде их люди и видеокамеры, так что наши люди, наши, в смысле, конечно же, твои, отец. Продолжай. В общем, твои люди не смогли из-за этого там за ним проследить. Но когда он покинул их дом, слежка продолжилась. Он отправился к себе домой и был там не более 10 минут, после которых на такси отправился к главному отделу ГБР по делам демонов и одержимых. И из него он уже выехал через рабочий вход в сопровождении замкома 7-й группы. И на место, куда они приехали, вскоре приехал и сам командир 7-й группы. Короче говоря, он и впрямь вступил в ГРБ, как ты и предполагал. Хоть где-то ты принес пользу. Спасибо, отец. И как он вступил к ним, это неизвестно. Блять, рано я тебя, ебаната, похвалил. Ты ведь вообще нихуя не выяснил, как он связан с ГБР. Да-да, ладно, хер с тобой. Я уже придумал план, для которого это не является важным фактором. И уже завтра мы его реализуем, наконец восстановив честь нашего рода и избавившись сразу от двух помех. Глава 29. Проснувшись, обнимая руками и ногами подушку, светловолосая девушка, сонно продирая глаза, осмотрелась. И вскоре за этим тихо и нерасторопно пробурчала. Вот же ж заснула голой, прямо как какая-то извращенка. Еще несколько минут она полежала в кровати с закрытыми глазами, обнимая при этом подушку еще сильнее, чем во сне. Но хоть ей и хотелось просто полежать и отдохнуть, ни о чем не думая и не волнуясь, тем не менее дел у нее хватало. А потому, в один момент она все-таки пересилила это желание и открыла глаза, пуская явно с крайне большой неохотой. Сделав глубокий вдох, она выпустила подушку из своих объятий и откинула ее в сторону стены. После этого, оперевшись на руки, она приподнялась и вскоре, наконец, уселась, впоследствии лениво осмотревшись по сторонам. А через пару секунд, найдя глазами трусики с бюстгальтером, потянулась за ними, не вставая. Так, спустя несколько мгновений, трусики были натянуты, а бюстгальтер надет и застегнут. И только после этого она приподнялась с кровати, с очевиднейшим желанием упасть на нее обратно. Тем не менее этого так и не произошло. Сделав пару шагов, она подняла лежащую на полу, рядом с ней, футболку, и пока шла к компьютерному стулу, стоящему в углу комнаты, надела ее. А дойдя же до стула, взяла с него шортики и тут же натянула их. Наконец одевшись, и к этому момент как раз полностью проснувшись, она вышла из комнаты. Ну а дальше началось ее самое обычное утро, проведенное среди той части семьи, что к этому моменту не спали и присутствовали дома. А это, к слову, почти два десятка людей, среди которых ее папа, мамы, бабушки, сестры, братья и даже их избранницы. И это количество выходит, также не учитывая тех, кто съехал из их особняка и живет теперь самостоятельно в своих домах, а также тех ее сестер, что уже выданы замуж и с тех пор живут в семье своих мужчин. Так что, если считать их, то количество членов ее семьи доходит чуть ли не до четырех десятков. И это, по меркам аристократов, еще считается достаточно небольшим количеством.